Хозяину юной Амелии весьма хотелось оставить у себя такого матроса, как Эдмон, а потому он предложил ему немного денег в счет его доли в будущих барышах, и Эдмон согласился. Выйдя от цирюльника, произведшего в нем первое превращение, он прежде всего пошел в магазин и купил себе полный костюм матроса. Костюм этот, как известно, очень прост и состоит из белых панталон, полосатой фуфайки и фригийского колпака. В этом наряде, возвратив Джакопу рубашку и штаны, которыми тот его ссудил, Эдмон явился к капитану юной Амелии и принужден был повторить ему свою историю. Капитан не узнавал в этом красивом и щегольски одетом матросе человека с густой бородой, с волосами полными водорослей, вымокшего в морской воде, которого он принял голым и умирающим на борт своей тартаны. Плененный его приятной наружностью, он повторил Дантесу предложение поступить к нему на службу. Но Дантес, у которого были другие намерения, согласился наняться к нему не больше, чем на 3 месяца. Экипаж юной Амелии состоял из людей деятельных, и командовал им капитан, не привыкший терять времени. Не прошло и недели, как просторный трюм тартаны наполнился цветным муслином, запрещенными к ввозу бумажными тканями, английским порохом и картузами табаку, которым акцизное управление забыло приложить свою печать. Все это требовалось вывести из Ливорно и выгрузить на берегах Корсики, откуда некие дельцы брались доставить груз во Францию. Итак, тартана отправилась в путь. Эдмон снова рассекал Лазурное море, колыбель его юности, которая так часто снилась ему в его темнице. Он оставил Горгону справа, Пианозу слева и держал курс на отечество Паоли и Наполеона. На другой день капитан, выйдя на палубу по своему обыкновению рано утром, застал Дантеса, облокотившегося о борт и глядевшего со странным выражением на груду гранитных утесов, розовевших в лучах восходящего солнца. Это был остров Монте-Кристо. Юная Амелия оставила его справа в 3/4 мили и продолжала свой путь к Корсике. Идя мимо острова, имя которого так много для него значило, Дантес думал о том, что ему стоит только кинуться в море, и через полчаса он будет на обетованной земле. Но что он может сделать, не имея ни инструментов для откапывания клада, ни оружия для его защиты? И что скажут матросы? Что подумает капитан? Приходилось ждать. К счастью, Дантес умел ждать. Он ждал свободы 14 лет. Теперь, когда он был на свободе, ему нетрудно было подождать богатства 1/2 года или 1 год. Разве он не принял бы свободы без богатства, если бы ему предложили ее? Да и не химера ли это богатство? Родившись в больной голове бедного аббата Фария, не исчезло ли оно вместе с ним? Правда, письмо кардинала Спады было удивительно точно, и Дантес мысленно повторял это письмо, которое он помнил от слова до слова. Наступил вечер. Эдмон видел, как остров постепенно терялся в сгущающихся сумерках, и скоро он для всех исчез во мраке. Но Эдмон, привыкнув к темноте своей камеры, вероятно, все еще видел его, потому что оставался на палубе позже всех.